Третье. В том, что, увидев, что 90% населения участвует в этом утопическом эксперименте не хотят, захватившая власть, вместо того, чтобы отказаться от эксперимента и самоустраниться, развязали в стране чудовищный невиданный террор, в результате которого была уничтожена более чем третья часть населения. Четвертое. В том, что именем партии была развязана кровопролитная братоубийственная война, а цвет нации, если и уцелел частично в этой войне, был выброшен за пределы страны. Пятое. В том, что ради удовлетворения своих политических амбиций именем партии была осуществлена вандалистская акция убийства царской семьи, невинных детей и женщин. Шестое. В том, что на протяжении своего властвования властители, отнимая у крестьян весь хлеб, многократно инспирировали голод, уносивший миллионы жизней, доводивший до людоедства и детоедства. Седьмое. В том, что многочисленные восстания, естественно, вспыхивавшие против жестокого насилия, подавлялись с еще большей жестокостью, буквально топились в крови. Восстания Путиловское, Колпинское, Ижорское, Кронштадтское, Ярославское, Рогачевское, Астраханское, Ижевское, Пермское, Пензенское, Тамбовское, восстания по всей Сибири и по всей Средней Азии. Восьмое. В том, что именем партии было произведено массовое истребление донских и кубанских казаков, расказачивание России, когда войсками Чона уничтожались целые станицы с женщинами и детьми. Девятое. В том, что под предлогом борьбы с голодом, вызванным самими же захватчиками власти и страны, были ограблены и вывезены несметные богатства, накопленные веками в церквах и монастырях. Десятое. В том, что места, где живут мусульмане, были уничтожены сотни мечетей и медресе, а также муллы и учителя. Одиннадцатое. В том, что в одной только Бурятии в 1936 году было сожжено 36 буддийских монастырей, дацанов, вместе со старинными тибетскими библиотеками, историческими, художественными и материальными ценностями. 12. В том, что по всей стране было разрушено более 90% монастырей и храмов, а в одной только Москве 450 храмов, включая Великую Святуню России, храм Христа Спасителя. 13. В том, что в 1929-1930 годах была проведена насильственная коллективизация крестьян с уничтожением 6 миллионов наиболее крепких хозяйств, около 15 миллионов человек, с уничтожением, например, в Казахстане многомиллионных табунов, атар и стад. 14. В том, что коллективизация привела к отчуждению крестьянина от земли, от заинтересованности труда, к тому, что мы теперь называем раскрестьяниванием России, к полному захерению земледелия, к полному запустению деревни, зарастанию земли сорняками, а плодородных лугов кочками и кустарником. 15. В том, что, имея целью не процветание своего государства и народа, а призрачную и утопическую мировую революцию, мировую коммунистическую систему и для того используя порабощенную, изнасилованную страну лишь как источник средств и ресурсов к осуществлению утопической идеи, именем партии на протяжении десятилетий шло разграбление богатейшей страны, шло поспешное варварское сведение лесов, происходил поспешный варварский сплав древесины по всем рекам, текущим на север, что приводило как к гибели древесины топляк, так и гибели рек, дно которых выслано топляком в 30 слоев. Шло опустошение недр, хищническое выкачивание из них нефти, газа, золота, якутских алмазов, уральских самоцветов, редких руд, серебра, и все на продажу, и все сырьем. Шло выкачивание из наших лесов пушнины, из рек благородных рыб, И все на продажу, все мимо коренного населения. Шло маниакальное строительство гигантских плотин, маниакальное создание гигантских водохранилищ, водогноилищ, что вело к затоплению миллионов гектаров плодородных лугов и полей. Шло погубление уникальных на земном шаре воронежских черноземов, отравление Байкала, полное погубление Аральского моря, погубление в Казахстане, на Алтае, в Хакасии, до 30 миллионов травоносных пастбищных степей. Целина. 16. В том, что страна в течение десятилетий была покрыта сетью лагерей, которые перемололи десятки миллионов человеческих жизней. 17. В том, что система насилия, угнетения, бесправия разрушила общество как таковое, привела его к дефициту нравственности, человечности, духовности, что в свою очередь привело к тотальному алкоголизму и к тотальному расцвету преступности. 18. В том, что, поразив людей параличом страха, каждого пятого человека завербовывали в тайные доносители – сексоты, стукачи, и таким образом не менее чем пятая часть населения была дополнительно изнасилована и нравственно развращена, ибо нельзя же считать нравственно полноценной личностью тайного доносителя, стукача. Насчет каждого пятого обнародовал Хрущев, разоблачая деятельность Берии. 19. В том, что, начав лгать с первого дня господствования в стране, партия лгала на протяжении 70 с лишним лет и, продолжая во многом лгать и сегодня, приучила население ко лжи, сделав ложь законом жизни в стране и тем самым дополнительно, сверх всяких мер, развратив население нравственно и морально. Ложь была нужна партии и состояла в том, что диктатура группы революционеров-экстремистов выдавалась за диктатуру пролетариата, что эта группа интеллигентов, полуинтеллигентов-экстремистов, сама провозгласила себя авангардом рабочего класса и крестьянства. Ложь состояла в том, что ограбление страны выдавалось за заботу о благе народа, что невиданное порабощение человека, людей, выдавалось за невиданную свободу, что обнищание населения выдавалось за процветание, что, короче говоря, все черное выдавалось за белое. 20. В том, что правящая группа людей именем партии и от имени партии на протяжении десятилетий навязывала населению страны свою волю, не терпя никакого непослушания и даже инакомыслия, тем самым извратив психологию людей, превратив их в покорных и безмолвных рабов, непокорные и не безмолвные изымались и уничтожались». 21. В том, что именем партии целые народы были выброшены из своих исторических мест обитания в казахстанские степи, в пустыне и в тайгу, где эти народы на три четверти погибли. Немцы Поволжья, чечены, ингуши, карачаевцы, крымские татары, балкарцы, грузинские турки. 22. В том, что, имея целью утопическую, то есть неосуществимую идею мировой революции и мировой коммунистической системы, партия содержала десятки дочерних партий и режимов с их партийными газетами, тоталитарными структурами в различных странах мира, пытаясь разложить народы, натравить одну часть народа на другую, что приводило к братоубийственным кровопролитиям, террору, дестабилизации, а там, где удавалось добиться хоть частичного успеха, к развалу экономики, голоду, обнищанию. 23. В том, что в результате всех своих действий партия, она всегда ведь была у нас правящей и ведущей народы вперед, довела страну до последней черты, ввергнув ее в такую пучину экономических, демографических, социальных, межнациональных, экологических бедствий, что теперь неизвестно, как из этой пучины выкарабкаться. И так 25 пунктов обвинения. Встать, суд идет. Если бы было так. Но никогда такого суда не будет. Некого судить. Да и что толку судить? Миллионы погубленных не вернешь. Разграбленное и разбазаренное богатство не вернешь. Высочайшую духовность российского общества, культуру, красоту земли, доброту, величие России, нераспятую, неистерзанную Россию не вернешь. Не потому ли все чаще всплывают в памяти и про себя твердятся слова русского поэта, изгнанника, тоже жертвы все тех же черных дьявольских сил? Поздно, поздно, никто не ответит, и душа никому не простит.